Студия «Позитив ТВ» представляет. С этих слов начинался городок после нашего ухода от Саши Жукова. И 18 лет подряд нас действительно представляла студия «Позитив ТВ». А теперь я представлю тех, кто работал в этой студии над нашей передачей. Продюсерами были Евгений и Марина Харкевич, муж и жена. Многие годы Женя оформлял нашу программу, дизайн, графика, анимация, а Марина несла административную ношу. За эти годы у нас родились и выросли дети, мы вместе получили 4 ТЭФИ, вместе болели и выздоравливали, иногда ругались, быстро мирились. Но главное, мы одинаково сильно любили городок и были преданы этому проекту. Первым оператором-постановщиком у нас был Митя Медведев. Митя был ассом скрытой камеры. Одним глазом он смотрел в видоискатель, а другим стрелял по сторонам и вдруг почему-то переводил камеру куда-то в сторону от основного действия. Я начинал орать, но потом на монтаже я видел, что в кадр попадали совершенно удивительные люди и их оценки. Вне съемок я просил его повторить этот финт глазами, смотреть в разные стороны, а он отвечал: «У меня нет косоглазия, нет». И у него действительно ничего не получалось. Но потом, когда он припадал к камере, опять начинал смотреть в разные стороны. Гений! Вторым и последним оператором-постановщиком был Саша Сутковецкий. До этого он был у нас ассистентом, снимался в эпизодах, смешной, свободный был в кадре, невероятно. Придумал имя Модесту, кстати, он. Очень тонко чувствовал композицию и свет. Проработал с нами лет 15, и из них 9 как оператор-постановщик. Был и остается моим любимчиком. Далее по титрам. Звукорежиссер Максим Павлов. Под конец нашей работы выяснилось, что он и не Максим вовсе, а Игорь. Игорь Максим – блестящий профессионал, только машину водить ему противопоказано. Раз в месяц попадал в аварию, всегда отделывался легким испугом, чего не скажешь о его пассажирах. Компьютерная графика – Константин Бронзит. Учитывая его заслуги перед мультипликацией, правильнее писать «Бронзит Константин Эдуардович». Он придумал стилистику всех заставок и рубрик городка и сам их рисовал. Во всех программах чувствуется его рука, его парадоксальный талант. Своими анимашками он задавал тон каждой передачи, и это иногда даже подсказывало нам верный актерский способ существования в кадре. Перечислять его отечественные и международные призы, награды, регалии, места не хватит. Где он все эти свои железяки хранит, даже не представляю. Он один из самых знаменитых и титулованных аниматоров в мире на сегодняшний день. По секрету скажу, что мы его называли просто «Костян». Композитору Владимиру Горбенко я посвятил отдельный рассказ. В разное время для нас писали музыку Артур Горбенко, сын Владимира Горбенко, Денис Клявер, сын Ильи Олейникова, Алексей Зубарев, признававший только живые инструменты, и Андрей Андерсен, тоже, конечно, чьи-то сыновья. Художники-гримеры Инна Алексеева и Галина Пономарева. Если мы снимали 4 сюжета в день, это значит, что гримеру нужно было придумать и сделать 8 персонажей за смену. Максимум 20 минут на человека. Это Инна с помощью комка гумоза делала из меня Жириновского, с помощью фена Ельцина, с помощью 2 ватных дисков, засунутых мне в нос, Модеста. Портретного сходства добивались невероятного каким-то ей одной известным экспресс-методом. Однажды Инна неровно приклеила мне бровь для Брежнева, села и заплакала. «Юрочка, все, пора мне уходить. Я же ничего не вижу». «Давно?» «Очень давно, уже больше года». «А как же ты гримировала нас, Господи?» «По памяти, Юрочка, по памяти, на ощупь». Она наши лица знала наизусть. Она год гримировала нас на ощупь. «Возьмите галочку Пономареву», — посоветовала Инна перед уходом на пенсию. «Она лучшая». И мы взяли. Галя в гримерном ремесле — это как Бронзит мультипликации. Никогда она не брала для нас парики и усы на прокат. Все делала своими руками. А вы знаете, что это такое сделать вручную за ночь постиж, усы и бороду? Я всегда говорил Галке: «Все комплименты мне насчет сыгранных женщин я делю с тобой пополам. Мы же их с тобой вместе сделали». Ох, каких же она дам мне напридумывала и изваяла из меня. Когда число сыгранных мною женщин перевалило за пару тысяч, я ей жаловался. «Все, Галя, Я не знаю больше, что играть. Воображение высохло. А она мне: «Ничего, Юрочка, сейчас сядем к зеркальцу, проборчик туда, чулочку сюда, парички разные примерим. Ты начнешь шепелявить там, картавить, ну, как обычно. И что-нибудь склеится. Красавицу из тебя уже давно не слепишь, а какую-то лохудру сейчас вместе и придумаем». Галка разрывалась между городком и кино. Обожала и то, и другое. Она часто звонит мне и спрашивает: «У тебя ничего не намечается, типа городка? Руки соскучились. Надоело всех красивыми и естественными делать. Что, Галочка, хочется немного уродства?» «Ага». В городке никогда не было директора, только директрисы. Замечательные, умеющие терпеть и прощать. Работа у них была, и неприятелю не пожелаю, как говорил Гоголь. За неделю до съемок они умели договориться с крейсером «Аврора», с двумя ресторанами, тремя магазинами, с дрессировщиком обезьяны, найти три пары пожилых близнецов и организовать выстрел из знаменитой пушки в Петропавловской крепости не в 12 часов, как это бывает ежедневно, а еще разок в удобное для нас время. В разное время городком управляли три удивительные женщины: Татьяна Кочурина Лайн, Ирина Воробьева и Валентина Серебрякова. Режиссер монтажа Павел Медведев: «Паша, прекрати пить мою кровь и есть мою печень», — часто кричал я Павлику словами из Исаака Бабеля. Ни с кем в городке я не провел вместе столько времени, сколько с Пашей. Недавно мы с ним взяли калькулятор и посчитали, а сколько это в днях. Итак, мы сняли 260 городков и 155 программ в городке. Минимум по 7 смен монтажа. На каждый выпуск я работал в аппаратной вместе с ним. Он-то на порядок больше. Итого 2905 смен. Смена в среднем 12 часов. Значит, это примерно 1450 суток. Делим на 365 дней и получаем, барабанная дробь, 4 года. Это если сутками пахать. Паша, столько лет длилась Первая мировая война. Да я с собственными детьми столько времени не провел в общей сложности. Я тоже, — обреченно ответил Паша. Паша, он фантастический профессионал, законченный перфекционист монтажа. Его стремление к идеальным монтажным стыкам, вылизывание звука и вечное исправление убогого питерского неба в кадре на итальянское с помощью цветокоррекции и графики иногда грозили обернуться катастрофой для продюсера. Апофеозом Пашиного стремления к идеалу были трехдневные поиски в речи Илюши буквы «И» краткой, которую он хотел вырезать и приклеить к другому слову. Мы ни разу, три восклицательных знака, ни разу не сдали вовремя программу на эфир. Согласно договору с каналом «Россия», городок должен был лежать на полке ОТК, технический контроль, картинки и звука, за 5 дней до эфира. На самом деле, кассета с передачей оказывалась на канале только в день выхода в эфир, а иногда и за несколько часов до него. Нам даже пришлось в штатном расписании изыскать возможность для новой должности. Курьер в Москве. Это был специальный человек, который работал всего один день в месяц. В день премьеры «Городка». Он с утра стоял на низком старте и, в зависимости от того, каким способом была отправлена кассета, готов был нестись либо в Шереметьево, либо на Ленинградский вокзал встречать ее. Каждый раз в последний вечер монтажа в нашем офисе можно было наблюдать одну и ту же картину. Из угла в угол молча ходили и беспрестанно курили директор Валя Серебрякова и я. Замдиректора, милейший Дима Степанов, в марлевой повязке, чтобы не заразиться от Паши гриппом, дежурил в монтажной и был связующим звеном между нами и Павликом. Вообще все это напоминало какой-нибудь фильм о хирургах. Мы с Валей типа родственники больного, которого сейчас оперируют. Открывается дверь, выходит Дима, мы бросаемся к нему с вопросом: «Ну как он там?» Дима снимает повязку и молча разводит руками. Спасибо, что для окончательного сходства с фильмом не говорит: «Мы теряем его». Он, снова надев повязку, обреченно уходит в монтажную. Валя плачет. Я говорю: «Я убью его». «Не надо, Юрий Николаевич, сядете, и связи не помогут». И так Каждый раз, из месяца в месяц, из года в год, приблизительно за неделю до эфира, Паша переходил на осадное положение. Он ночевал в аппаратной, не брился и не мылся. Валя деликатно вносила в комнату вентилятор и с каждым днем увеличивала на нем обороты. Каждый день к Павлику приходила жена, его дюймовочка, Лика. Она приносила ему поесть, рассказывала, что их дочка уже вот-вот начнет ходить, гладила его по небритой щеке и уходила по заснеженному Питеру домой. А дом находился всего в 500 метрах от офиса. «Дорогой Паша, спасибо тебе за выпитую кровь и съеденную печень. А на самом деле, спасибо за счастливейшие годы моей жизни, проведенные с тобой в маленькой, без окон, монтажной, где ты задыхался от моего дыма, а я наслаждался твоим талантом, мастерством и трудолюбием. Наши костюмеры — Ольга Дударева и Любовь Никитина. Иногда при распределении ролей мы учитывали не наши с Ильей пожелания или сходство с тем или иным персонажем, а на кого какой костюм налезет. Илюша длинный, я широкий. У него размер головы 56, у меня 60. Правда, размер обуви одинаковый. Часто вещи кроились и перешивались прямо на съемочной площадке. Руки у наших девочек были золотые. Основой моего женского гардероба были платья, костюмы, шубы, пальто и даже купальники моей дорогой тещи Ларисы Владимировны. Счастье моего брака состоит и в том, что я женат на женщине, чья мама одного со мной размера. Высокая, красивая женщина. Костюмерша Любаша говорила, что я женился по расчету. Был такой случай. Наши коллеги с канала «Россия» снимали документальный фильм о том, как делается городок. Долго снимали. Мы к ним успели привыкнуть, как к своим. На камеру, которая поначалу смущала, перестали вообще обращать внимание. Во время подбора женского костюма к очередному сюжету я сказал Оле Дударевой: «А давай наденем лифчик самого маленького размера, у тебя есть такой?» А она мне ответила при работающей камере: «Ой, да зачем вам лифчик, Юрий Николаевич, у вас своя грудь хорошая». Естественно, именно эта ее фраза попала в фильм. Когда проект «Городок» был закрыт, в гардеробе программы скопилось около 200 уникальных костюмов. 2 года мы арендовали под них место на разных складах. Все это время мы искали среди разных компаний и студий хоть кого-нибудь, кто согласился бы забрать их на безвозмездной основе. То есть искали, кому бы подарить. Не нашлось в Петербурге таких людей. В конце концов, костюмы пришлось утилизировать. Их сожгли. Это был не лучший день в жизни Оли и Любы. Они шили и собирали эти вещи почти 20 лет. Ассистентами в нашей съемочной группе были Михаил Григорьев и Роман Замогильный. Ассистентами кого? Всех! Нужны еще 2 оператора для многокамерной съемки. А зачем приглашать кого-то со стороны, когда есть Рома и Миша? Что-то с камерой произошло на морозе. А зачем нам нужны видеоинженер, механик, если Миша с Ромой починят? Некого посадить на видеоконтроль. Рома посидит, пока Миша свет ставит. Нужно быть третьим в кадре. Миша подыграет, пока Рома будет имитировать ветер ветродуем. Нужно организовать драку. Но не каскадеров же звать в самом деле, если у нас есть Миша и Рома. Абсолютно незаменимые люди. Больше никогда и нигде, ни у кого я не видел таких универсальных профессионалов. Вот таких Рому и Мишу.